То, что он знал, перебивает Худобченко, это неудивительно. Он, может, из буржуев был. А вот что ты это запомнил, что голова у тебя так устроена, это мне непонятно. Вот вы, хлопцы, повернулся он к остальным, кто из вас кумекает по-латинскому? Те молчат, но видом своим каждый дает понять, что не он. И я не кумекаю, ни. Потому что мы с вами деревенские валенки. Мы знаем только, как служить нашей партии, нашей советской власти и как бороться с ихими врагами. А если и заучиваем шо наизусть, то только исторические указания товарища Сталина. А вот товарищ Запятаев, он и по-латинскому понимает, а может, и еще по какому. И тут все добродушие с него вмиг слетело. Лицо стало жестким и холодным, как промерзший кирпич. Я попытался исправить положение, пробовал даже и гопака сплясать, но Худобченко, посмотрев, заметил вскользь, что и гопак у меня получается по-латинскому. В ту же ночь меня взяли прямо из постели, допрашивал лично Роман Гаврилович Лужин, разбил нос, выбил два зуба, и вот теперь я латинский шпион. Запятаев вздохнул, вытащил из кармана свой портсигар, угостил Чонкина Казбеком и сам закурил. «Что ж делать?» — сказал он. «Винить некого, кроме себя. А ведь как шел, как шел! Мне бы только до Москвы добраться, а уж там бы я... В условиях военного времени я бы столько мог наворочить. Да вот промахнулся. Но я знаю, я не один. Таких, как я, много. Они везде, днем и ночью, все вместе и каждый по отдельности. Они делают свое дело, и они непобедимы, потому что никто из них никогда, ни при каких обстоятельствах не должен раскрываться. А если попадется такой дурак, как я, он должен немедленно и безжалостно уничтожаться, чтобы никто, никогда, ничего...» Запятаев бросил папиросу, сжал пальцы в кулаки, потряс ими и хотел заплакать. Но тут в дверях появился Вертухай и спросил, «Кто из вас Чонкин?» На выход и посторонился, уступая дорогу.